Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам от того, кто был, есть и грядет, а его имя Иисус Христос, Спаситель всех людей. Прочитаем сегодня Слово Божие из послания к римлянам со 2 главы стихи 14 и 15. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон». Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. И в этом же послании к римлянам 9 главе, первых 5 стихов читаем. «Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы от них, и Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь». Всем нам известно это слово «совесть», и в нашем тексте как раз об этом говорится, и поэтому на эту тему мы и желаем сегодня говорить. Все мы употребляли много раз это слово, к другим или сами чувствовали ее действие внутри нас. Но что это такое? Совесть – это дар Божий для человека, который является чудным духовным инструментом измерения или определения поведения человека и также его чувств. Это духовное качество, а поэтому только человек, сотворенный в образ и подобие Божие, имеет совесть. Животные не имеют совести, поэтому и человек, поступающий вопреки своей совести, часто похож на животное. Совесть. Это неписанный на бумаге закон, при подчинении которому или при исполнении которого человек может быть спокоен и счастлив, и наоборот. 14 стих, прочитано нами место Писания, говорит: «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон». Если совесть человека в порядке, то это неподкупный судья и предохранитель человека от многих грехов и неправедных поступков. В 1811 году Департамент финансов Соединенных Штатов основал так называемый фонд совести, чтобы виновные в обмане по уплате налогов могли освободиться от угрызений своей совести, уплатив то, что они были должны в государственной казне. В продолжении многих лет много миллионов долларов было возвращено в государственную казну. И также казной было получено много писем. Некоторые из этих писем были очень интересные и открывают многое о совести человека. Один такой писал следующее. «Вот вам чек на $500, и если после этого я еще не смогу спать, то тогда пришлю и остальные деньги, которые я должен вам». Недавно миссия Билли Грейма послала в отдел финансов чек на сумму $765, потому что эти деньги были присланы людьми, которых совесть беспокоила, так как они не уплатили этих денег в государственную казну. Один человек писал так, и вместе с его письмом был чек на $145. «Я обратился к Богу и не могу больше держать эти деньги у себя». Фактически он должен был послать их прямо в Департамент финансов, а не к Билли Грейму. Но хорошо, что он осознал, и эти деньги пошли по их назначению. Сколько убийц и других преступников всю жизнь проводят в страхе и побегах, не имея мира в сердце, преследуемые своей совестью. Мудрый Соломон когда-то писал, об этом мы читаем в притчах Соломона в 28 главе стихе 17, следующее. «Человек, виновный в пролитии человеческой крови, будет бегать до могилы, чтобы кто не схватил его». Может быть, у тебя, дорогой слушатель, подобное состояние. Неважно, что ты сделал, за что совесть не дает тебе покоя. Есть выход, есть возможность освободиться от этого. И этот выход в том, если вы придете к Господу. Придите к Господу, исповедайте перед Ним ваше преступление, и вы получите мир вашему сердцу, которого мы всегда желаем всем вам в начале нашей передачи. Но надо помнить, что если возмездие возможно, то надо и это сделать. Мы читаем историю одного человека по имени Закхея, о чем записано в Евангелии Луки в 19 главе. И вот этот Закхей в свое время, когда обратился к Иисусу, то сказал: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Это Луки 19, глава стих 8. Это есть истинное покаяние, и это единственный путь для освобождения от угрызений совести. Одного отца судили за убийство своего родного сына. Отец вообще не был плохим человеком, но вот в пылу гнева он поднял руку свою на своего сына и убил. Судья знал этого отца и знал о его поведении вообще в повседневной жизни. Он также знал, что угрызения совести будут для этого отца наказанием большим, чем что-то другое. И поэтому, когда судья выносил приговор, сказал: «Пусть память о том, что ты убил своего родного сына, будет твоим наказанием за преступление». И действительно, это было большим наказанием для этого отца, потому что у него была чувствительная совесть. Мы все знаем, что внутри нас есть нечто, беспокоящее нас, когда мы делаем недоброе, и обращаем мы на это внимание или нет, оно в нас есть. Только разница в том, что если мы обращаем внимание на этот голос, хотя так тихий, и послушаемся этого голоса, то мы не будем позже испытывать его угрызений. А если не послушаемся и поступим противоположно его указаний, то тогда будем испытывать чувство вины и часто плохие последствия нашего поступка. Наш текст говорит о язычниках, то есть о людях, ничего не знающих об истинном Боге, о тех, кто никогда не слыхали проповеди Слова Божия. Но сказано, что и эти люди имеют закон совести, согласно которому и они будут судимы Богом. Часто люди беспокоятся о таких людях и о том, что с ними будет в день суда. Друзья мои, давайте сегодня посмотрим свою душу, проверим свою совесть. И может быть, что нам, знающим закон Божий, живущим в культурных странах, тоже надо кое-чего исправлять в нашей жизни и в нашем поведении. Голос совести может нам помочь в этом. Что это за голос? Все ли его имеют? Можно ли всегда покладаться на этот голос и всегда доверять ему? Об этом мы будем говорить в наших последующих беседах. А сегодня я хочу закончить словами или свидетельством одного индейца, проживающего в Северной Америке. Когда его спросили, что то есть совесть или как ее определить, то он так сказал: «Совесть – это какая-то маленькая трехугольная вещь внутри меня. Эти три угла довольно острые, и как только я делаю что-то неправильно, она поворачивается во мне и причиняет мне боль. Но если я делаю много нехорошего, то есть неправильного, она поворачивается так много, что острые концы ее стираются и больше не причиняет мне боли». Мы говорим, совесть притупилась. А поэтому апостол Павел говорит о совести во Святом Духе, о чем мы читали в 9 главе послания к римлянам, которая может быть единственным истинным свидетелем. О разном состоянии совести мы будем говорить в следующих беседах. А теперь да благословит всех вас Господь и да проговорит Дух Святой ко всем вам, и да поможет использовать или применить в жизни то, о чем мы уже сегодня рассуждали. Когда человек согрешил в Едемском саду, его совесть тоже опорочилась, и с того времени совесть человека не является той, которой она должна быть. Поэтому не всегда совести можно доверять, об этом мы еще будем позже рассуждать. Но когда человек обращается к Богу, тогда его совесть становится под контроль Духа Святого. И когда Дух Святой, то есть сам Бог, контролирует нашу совесть, тогда и наше поведение будет под контролем Святого Бога, и наша жизнь будет совершенно другой. Поэтому я советовал бы всем вам, дорогие друзья, обратитесь к Господу, попросите Его, чтобы Он взял вас под свою опеку и вашу совесть под свое влияние, и тогда вы сможете быть счастливыми и радостными жителями этой земли, и также войдете в счастливую вечность. Да благословит вас все Господь, и да поможет вам в этом. Аминь.